у Александровских заградительных постов. Вокруг дороги стояли вековые леса, и изредка встречались крохотные деревеньки с бревенчатыми посеревшими избами, покрытыми соломой. Ходьков монастырь располагался к Москве ближе, чем Троица, поэтому пришлось сделать крюк, чтобы не ослушаться царя. Анна со свитой осталась здесь, молясь о Божьей помощи. Отец Евстафий с царевной Марфой, переодетый в богатого монашка, и несколькими доверенными людьми княгини на крепких конях повернули к Сергиевой обители. По мере приближения к Троицкому монастырю отовсюду стал появляться народ. Его становилось все больше и больше на дорогах и тропинках, окружавших большой холм, где преподобный Сергий некогда воздвиг первую церковь. Троицкий монастырь Лавры был назван много лет спустя, 8 июля 1742 года, специальным указом императрицы Елизаветы Петровны. Уже тогда это место считалось для русского человека священным, и паломники из Москвы, Ярославля, Переславля, Твери, Владимира и других городов из всего тогдашнего московского государства считали своим долгом попасть сюда, помолиться, попросить о помощи в недугах духовных и телесных. Вместе с тем уж и тогда шайки агрессивных нищих слонялись вдоль высоких стен и башен и чуть не нападали на богатого богомольца, не позаботившегося по легкомыслию или доверчивости о достаточной охране. И наглым попрошайкам отказать было трудно, а порой и невозможно. Бывали, конечно, честные и спокойные просители, нуждавшиеся в самом необходимом. Копеечка в те годы была серебряной, хотя, как и в наши дни, составляла сотую часть рубля. На ней Елена Глинская, мать нашего грозного царя, стала чеканить всадника не с мечом, а с копьем. Отсюда и пошло название «Копейка, царская милость». Обычные же медные полкопейки, именовавшиеся полушками, и четверть — московки. Паломники шли, кто в лаптях, кто босиком, а кто и в сапогах, порой с тонкой кожи. Брали с собой подстилки, рогожки, коврики и коробы с продуктами, деревянные фляги с водой, а некоторые с квасом вином. Перед монастырем местность резко опускалась вниз, образуя овраг. Главной его достопримечательностью была часовня Параскевы, накрывавшая собою святой колодец, который некогда вырыл сам преподобный. Во овраге протекала небольшая болотистая речка. Дальше на высокой площадке находилась сама обитель, напоминавшая больше крепость, нежели место для уединенной пред глазами Бога жизни. Массивные квадратные шестигранные башни выстроились, как часовые, по углам. Золотые шпили и купола возносились над ансамблем зданий, раскрашенных в яркие цвета. Все это создавало впечатление, что перед вами небольшой сказочный город. Внутри находилась дюжина церквей и соборов, несколько колоколен и колоколинок, дом архимандрита, то есть дом настоятеля, трапезные, хранилище сокровищ, библиотека, книжная мастерская, помещение для иконописцев и реставраторов, множество служебных и других построек, включая не менее 300 келий для чернецов. Главные ворота в четырехгранной башне с надвратными куполами и мозаикой стен сами по себе представляли маленький храм. Архимандрита обслуживали инокини из Ходькова монастыря, что находился в 10 верстах, как упоминалось, по направлению к Москве. Одна из них пришла в его покои, не поднимая глаз, поцеловала руку владыки, получила благословение и выслушала его распоряжение. Ей было велено вместе с ключерем ознакомить двух гостей — молодого монаха из благородных и пожилого священника, царского духовника с достопримечательностями монастыря. Ни архимандрит Феодосий, Ни Ходьковская инокиня не знали, что юный и все время молчавший